Второй раз заскрежетали тормоза на пристанционной площади Нахабино. От резкой остановки джип, пойдя боком, чуть не перевернулся. Сашу сначала кинуло вперед, затем назад. Девочка с козой на поводке со жгучим интересом смотрела на все это. «Где Первомайская улица?» — спросил Саша. «Сначала все время по Советской», — девочка указала направление. «Проедете, значит, кооперативную. А вы к кому на Первомайскую-то?» «К бабушке», — заорал Саша. «Какая по счету Первомайская?» Девчонка в уме подсчитала. «Так четвертая, наверное». Джип уже несся по Советской, а потом резко повернув по Первомайской. Издали увидев крайний дом, Саша вел машину к нему. Не снижая скорости, джип вышиб ворота и, в последний раз взревев, замер посреди двора рядом с милой клумбой, на которой росли Анютины глазки. Саша рывком открыл дверцу и, сгруппировавшись, вывалился из автомобиля. Щелкнул выстрел. Саша был уже в безопасности, закрытый джипом, он сидел на земле, привалясь плечом к колесу. «Слава Богу, дома!» — крикнул он во всю глотку. «Боялся не застать». «Ты один?» — поинтересовались из дома. «Как видишь», — ответил Саша и стремительным броском достиг березы, стоявшей у забора. Выстрел опять опоздал. «Ты в половине, и я ухожу», — предложили из дома. «А что в моей половине?» «Посмотри», — ответили ему, и брошенный из окна на двор глухо бухнулся круглый саквояж. Саша с отвращением смотрел на его кожаные бока. Спросил отрешенно. «Вот за это ты людей убивал?» «Ты посмотри, посмотри, что там!» «Что ж, посмотрим», — пообещал Саша, и тут же сделал новый бросок от дерева к поленице, на ходу подхватив саквояж. На этот раз было два выстрела. «Портач», — сказал Саша из-за поленницы. «Обойма-то, небось, единственная. Тебе одной пули хватит». «Ты уже четыре выпустил». Саша попробовал саквояж на вес. «Тяжелый Майдан-то». «Рыжье и булыжники, так я пойду?» «Пойдешь со временем в браслетах. Их на меня надеть сначала надо». «Вот об этом не беспокойся, наденут», — успокоил того в доме Саша. И опять перебежал к березе. И снова выстрел. «Ты для чего бегаешь?» — раздраженно спросили из дома. «Чтобы ты стрелял. Приедут дяди в синих фуражках, а тебе их и встретить нечем. И мне спокойнее, и им хлопот меньше. Но учти, если в течение 10 минут они не появятся, то я убью тебя». «Или я тебя. Я таких фраеров не один десяток завалил. А нынче я духовой, мне терять нечего». «Не выйдет, со мной воевать надо. А ты только из-за угла убивать можешь. Бойся меня, мразь, и не надейся уйти отсюда живым». «Сука!» «Вот теперь тебе должно быть понятно, что убивать меня надо обязательно. Но не получается и не получится. Рука дрожит, ТТ ходит, прицелиться некогда», — порассуждал вслух Саша. И вдруг, абсолютно не торопясь, пошел через двор к джипу. На этот раз было 4 выстрела подряд. Саша спокойно присел за джип. «Перезарядился», — констатировал он. «Но больше тебе это сделать я не дам. В общем, наган ты зря Семёнычу подкинул. Он точнее. Хотя все от стрелка зависит. А стрелок ты хреновый. Что у тебя там на стволе стоит? Стакан?» Безумная, радостная и расчетливая ярость охватила Сашу. Выдернув из-за пояса парабеллум, он привстал и выстрелил навскидку. Стакан разлетелся мелкими дребезгами. В ответ безнадежно пальнули. «Лампочка под абажуром», — продолжал перечислять Саша. «Слоник на комоде, кошечка рядом, ваза с бумажными цветами, шишечка на кровати». И все перечисленное под выстрелами разваливалось на куски. «Понял, как надо», — сказал Саша. «Пошутили и будет. У меня в патроннике последний патрон для тебя. И я иду к тебе, гад». Он рванулся к дому, присел под окнами. Тишина. Подождав, он стремительно кинул себя на крыльцо, схватился за ручку, вместе с дверью ушел в сторону и в продолжение этого движения ногой ударил в ближайшее окно. Прогремело два выстрела в дверь и в окно. «Все, ты пустой», — объяснил Саша и через сумеречный тамбур шагнул к двери в комнату. Он знал противника. Вышибая дверь, он нырком ушел вниз. Нож просвистел над ним и вонзился в дверную раму. Саша поднимался и поднимал пистолет. Тот, кто звался Сергеем, тихонько попятился. «Руки за голову, лицом к стене», — устало предложил Саша. Тот покорно все исполнил. Саша переложил парабеллум в левую руку, подошел, уперся стволом ему в позвоночник, а правой быстро и ловко проверил, что в карманах, под мышками и за поясом. Из голенища левого сапога вытянул запасной нож. Не торопясь, отодвинул от стола, покрытого вышитой скатертью, стул в чехле и сел. Приказал: «Обернись, я тебе в глаза посмотрю». Тот, кто звался Сергеем, обернулся и бешено глянул. «Не нравлюсь», — тихо осведомился Саша. «Мне бы раньше тряхнуться. Подфартило тебе, Фрей?» «Знаешь, что мне сейчас хочется?» «Знаю. Из этой дуры мне в качан плюнуть». «При попытке к бегству», — пояснил Саша, поднялся и скомандовал: «Руки за спину и пошли». «Не надейся, я не побегу», — пообещал бандит. Они вышли на крыльцо. Светило солнышко, ласкали взор Анютины глазки. «Бери сидр», — распорядился Саша. Бандит подошел к саквояжу, послушно поднял его, постоял недолго, затем медленно обернул к Саше жалкое лицо. «Иди», — Саша кивком указал на калитку. Бандит обреченно повернулся и, волоча ноги, направился к выходу. Хлопнула калитка. Бандит, по бабье взвизгнув, метнулся в сторону и, петляя, побежал через пустырь к железнодорожным путям. Саша ухмыльнулся жестоко и не спеша стал поднимать пистолет. Бандит бежал. Саша спокойно, как в тире, поднимал парабеллум. И вдруг Саша увидел, что навстречу бандиту как раз в створе выстрела поднялась маленькая фигурка. «Алик, уйди!» — бешено закричал Саша. «Алик, не смей!» Но Алик посмел. Он стоял и ждал бандита. Бандит остановился, поставил чемоданчик на землю и медленно пошел на Алика. Стрелять было нельзя. Саша отчаянно напомнил: «Он левша, Алик!» Бандит надвигался, он был рядом. Молниеносным движением влево Алик спровоцировал бандита на выпад, а сам, уйдя вправо, правой же нанес прямой удар в челюсть. Бандит головой пошел в землю. Но тут же тяжело поднялся и опять пошел на Алика. Алик подпустил его поближе и провел мгновенную серию: прямой в солнечное сплетение, крюк в печень и страшный апперкот в склонившийся подбородок. Бандит лег надолго. Алик стоял и ждал, пока подойдет Саша. Саша подошел и сказал: «Спасибо, а теперь уйди, смотреть на это не надо». Поняв, Алик попятился. Он смотрел на Сашу полными ужаса глазами и медленно пятился. Бандит пришел в себя и увидел черную дырку парабеллума. «Не убивай», — попросил он. Саша молчал. «Не убивай», — еще раз попросил бандит. Он понимал, что любое его движение может вызвать выстрел, но сам того не замечая, отталкиваясь пятками, спиной скользил по траве. «Не хочу убивать», — в ярости воскликнул Саша. На крик подбежал Алик. «Вяжи его», — приказал Саша. Алик вытянул свой ремень, а бандит, перевернувшись на живот, услужливо подставил отведенные назад руки. Своим ремнем Алик связал руки, а бандитским ноги, поднялся. Саша и Алик стояли и смотрели, как по близкому железнодорожному полотну шел к Москве состав. В настежь распахнутых теплушках, опершись о перекладины, стояли солдаты, все как один, сильно немолодые. Они глядели на Сашу и Алика и, смеясь, махали им руками. «Демобилизация, первая очередь», — сказал Саша. Читал Валерий Стельмащук. Июль 2019 год.